было много артистически изящного. Костыли не нарушали своеобразной прелести его внешнего облика. Он носил костюм сен-симонистов, бархатную шапочку, белый шарф, небрежно падающий концами на плечи, короткий синий редингот, сильно вырезанный к низу, белый жилет, черный пояс и узкие белые брюки. Этот живописный наряд напоминал костюм эпохи Возрождения. И сам Жюль Дювелье с его большими сияющими глазами и гладкими падающими волосами, подстриженными почти у плеч, сильно походил на известный флорентийский портрет молодого Рафаэля. Он принадлежал к новой республиканской молодежи, и все воззрения его были смелы и неожиданны. Помнится, за три дня до назначенного экзамена, в понедельник 26 июля, мы изучали декреты Национального собрания. В бурной истории этого учреждения мне понравилось одно из первых заявлений жерандистов, смело потребовавших еще в монархическую эпоху, чтобы титулы государя и величества были заменены более конституционным званием король французов. «Это пустой либерализм», — с ноткой холодного осуждения произнес Жюль. «Не должны ли все мы стремиться к вольнолюбивости?» — удивился я. «Мы все должны служить новой силе, индустриализму», — с глубокой убежденностью произнес мой друг. «Необходимо противопоставить политическим фразам либералистов всю энергию действующего и производящего общества». Это была одна из тех поражающих мыслей, которые излагал подчас Дювелье, исходя из какой-то неведомой мне обширной и всеобъемлющей системы. Но кто же тогда будет управлять обществом? Не короли же и не парламент? Но Жюля нельзя было сбить или смутить такими вопросами. Вся светская власть производителем, вся духовная ученым, — отвечал он. Ты хочешь знать, как будет устроено будущее общества? Оно будет индустриализовано, то есть охватывать всех производящих работников. Этот класс был до сих пор на последнем плане в нашем феодальном обществе. Он займет теперь первое место, отбросив назад военных, законоведов и собственников. Власть в новом мире будет принадлежать только разуму и труду. Мыслители и ученые заменят прежнюю религию отречения новым учением о жизни и ее творческих силах. Деизм уступит место физицизму, религии точных знаний, объединенных завоеваниями физики. Отрицательная и бездеятельная заповедь христианства, не причиняя зла другому, будет заменена положительным и действенным принципом «каждый должен работать». И соединенные усилия трудящегося человечества, направляемые великими вождями точной науки, преобразят нашу планету и откроют новую историческую эру. Мой маленький флорентиец, произнося свою проповедь, был прекрасен. Казалось, говорил не экономист и не историк, а поэт, доводящий смелый замысел социального реформатора до степени образного видения.